Глава 13. Тут же сбоку послышался громкий шорох. Я невольно взглянула в сторону окон, увидела, как занавесь и тюль чуть приподнялись и опустились. Я нахмурилась. Там кто-то был? Но тут же снова обернулась к мальчику и медленно подошла к кровати. «Мишель, что случилось?» — спросила я, прекрасно поняв, кто передо мной. Естественно, в такой большой спальне с четырьмя окнами не мог спать никто, кроме сына герцога, да и возраст сходился. «Матушка, это правда вы?» Видя, что мальчик чуть успокоился, я улыбнулась и тихо ответила. «Я Мишель». Не знаю, какой глупый порыв заставил меня так ответить. Я приблизилась к изголовью кровати, понимая, что мое присутствие успокаивало малыша. Он перестал плакать и говорил без страха в голосе. В этот миг я боялась одного, что сейчас он разглядит, что я не его мать, и снова заплачет, а мне не хотелось пугать его. «Матушка, вы вернулись?» — спросил малыш и даже привстал на локтях. «Да, дорогой, я уезжала, а теперь вернулась», — ответила я, склоняясь к нему. Он вдруг протянул ко мне тонкую ручонку. Даже в темноте было видно, как его большие глаза на тонком лице радостно загорелись. Я прекрасно поняла, что он хочет. Присела рядом с ним на широкую постель, взяла его ладошку в свою. «Вы живая, матушка? А Мадлен и Марта говорили, что вы умерли», — выпалил мальчик и тут же обнял меня, обхватив мою талию ручками. «Нет. Я жива, Мишель, и вернулась к тебе», — ответила я, гладя его по спутанным русым волосам. Вдруг раздался какой-то странный шум, приглушенный и едва слышимый. Мишель резко повернулся в сторону окна, как-то напряженно посмотрел туда и сказал: «Вы прогнали его, матушка. Благодарю вас». «Кого?» — не поняла я, приподнимая мальчика и прижимая его к своей груди. Слава богу, пока он не заметил подмены и вроде совсем успокоился. Даже слезы высохли на его глазах. «Чудовище! Оно хочет меня сожрать!» — дрогнувшим голосом произнес Мишель. «Что ты такое говоришь, милый?» «Оно там было, у окна. Оно приходит ко мне, а я так боюсь его!» Теперь было понятно, отчего Мишель так кричал и плакал. Ему, видимо, приснился страшный сон, кошмар. Но, может, у окна действительно кто-то был? Когда я вошла в спальню мальчика, на миг мне показалось, что я увидела какую-то тень. «Погоди-ка», — сказала я мягко, освобождаясь из плена детских ручонок. Стремительно подошла к окну, быстро отодвинула качающийся занавес и увидела чуть приоткрытое окно. Стекло было до пола, полностью открывая взору заснеженный балкон. Выглянула наружу в приоткрытую створку. Никого не было видно. Я поняла, что ветер распахнул окна, и потому занавес шевелилась, испугав Мишеля. Неудивительно, что ему снились кошмары. Такая огромная спальня, а он такой маленький. Я не понимала, почему он спит один, почему с ним не оставляли няню или кого-то из прислуги, чтобы ему не было так страшно, или, по крайней мере, зажгли бы свечу у кровати. И только тут я увидела, что стою босая. До этого выбежала из своей комнаты на крик Мишеля, даже не заметив, что не надела ботинки. Быстро закрыв створку окна, я задернула занавесь и вернулась к мальчику. Зажгла свечу, стоящую на его тумбочке у кровати. «Это всего лишь ветер, Мишель», — объяснила я, снова присаживаясь на кровать. Он распахнул окно и трепал занавесь. «Там нет никакого чудовища». «Оно было! Оно приходит ко мне, матушка! Я не вру! Никто не верит мне! И ты тоже!» — добавил он нервно, и его глаза опять увлажнились. При свете я смогла рассмотреть его лучше. Изможденное бледное лицо с черными кругами под глазами. Худенькая фигурка и тощие руки. Губы его были обкусаны и тонкие. Я видела, что он вот-вот опять заплачет. «Ты что, Мишель?» Я погладила его по голове. «Я верю тебе». «Правда?» «Да, но сейчас все уже хорошо. Чудовище ушло. Ты не должен бояться. Оно придет снова. Оно всегда приходит», — со страхом заявил Мишель. «Не придет, обещаю. Если хочешь, я посижу с тобой». «Да, матушка, хочу, чтобы вы остались. С вами не страшно». Я прилегла с мальчиком рядом, обняла его, и он прижался ко мне. Начала гладить его по голове, успокаивая. «Хочешь, я спою тебе песенку, чтобы ты снова уснул?» «Да». Облегченно вздохнув, я улыбнулась. Все же при горящей свече он не понял, что я не его настоящая мать. Видимо, герцог был прав, и я очень походила на покойную герцогиню. Я затянула тихую колыбельную, которую однажды слышала и запомнила. Вскоре почувствовала, как Мишель перестал дрожать, и мое сердце тоже забилось ровно. «Я не верила, что вы умерли», — произнес в какой-то момент мальчик, зевая. «И няня моя сказала, что вы обязательно вернетесь. Я ждал вас, матушка, очень-очень». От его слов я даже растрогалась. И сама прекрасно знала, каково это — жить в этом мире без близких людей. Сама с детства никому была не нужна. В этот миг мне казалось, что Мишель такой же, как и я когда-то в детстве. Одинокий и несчастный мальчик. Когда Мишель уснул, я осторожно переложила его головой на подушку и укрыла одеялом. Мальчик забылся тревожным сном, чуть передергивая руками. Я немного посидела с ним на случай, если он снова проснется. Спустя полчаса, оставив горящую свечу на прикроватной тумбе и поправив ее, чтобы она не упала ненароком, я вышла из спальни маленького герцога. Тихонько прикрыла за собой дверь, чтобы не разбудить малыша. Вернулась в теплую постель в своей комнате и мгновенно уснула снова. События последнего дня измотали меня.